От первого залпа в колонне рухнуло много коней. Бандиты смешали, стали съезжать с тракта, но последовал второй залп, потом третий. Самооборонщики стреляли, плохо целясь или не целясь вообще, но на расстоянии 30 сажен трудно было промахнуться и не попасть в черное тело колонны. И только после четвертого залпа с тракта отозвались беспорядочной торопливой стрельбой. В окопах ее не слышали, не замечали вспышек, увлеченные боем. Громыхнул пятый залп, и потом, перезаряжая винтовки, самооборонщики стали палить в разнобой. Оставляя черную рябь тел на тракте и бьющихся в агонии лошадей, бандиты спешно разворачивали сани и устремлялись назад. Фигуры людей метались по снегу, как обезумевшие зайцы. Те повозки, что успели развернуться, уносились от города и пропадали во тьме. «В атаку! За мной!» Андрей с револьвером в руке побежал по тракту. Самооборонщики выкарабкивались из окопов, табунились, трусились следом, кричали «Ура!», но больше смеялись взахлеб и орали, потрясая оружием. «А, драпанули! Держи, лови! Купцов-то потрясем нонче! Раскошелим!» Кто-то пробовал еще стрелять на бегу, но, слава богу, ни в кого не попал. Андрей первым добежал до черных проталин на тракте, миновал перевернутые сани, бьющихся в сломанных оглобулях коней, и чуть не споткнулся человеческий труп. Перепрыгнув через него, он увидел в передке саней еще одного убитого, откинутого навзничь, и сразу знакомо блеснуло в глазах. Погоны. Золотые, светящиеся в темноте офицерские погоны. Он заскочил в сани, дернул на себя мертвого, и тот приткнулся к ногам Андрея, словно показывая ему свой чин. Высокий чин полковника. Слухи о том, что самооборонщики разгромили на тракте отряд новой власти сибирского правительства, в ту же ночь облетел весь город. В Ясаульске не спали, прислушиваясь к стрельбе. А наутро вместе с рассветом слух этот, воспарив над городом темной зловещей птицей, полетел по округе, затем все дальше и дальше, обрастая новыми пугающими подробностями. И до Красноярска донеслась весть совсем уж непредсказуемая, будто против Колчака восстал город Ясаульск. И оттуда слух вернулся эхом, гремящим и убийственным, как молния. Усмирять восставший город вышел карательный батальон под командованием князя Нарокова. Бог весть откуда появилась молва, что он, известный вешатель и погромщик, под стать Соломатину. Будто он еще до переворота умело разгонял бунты и стачки по Сибири и расстреливал рабочих ленских приисков. Через сутки распространилось еще одно известие о князе, еще страшнее. Якобы он лично вышибает табуретки из-под обреченных, да еще и подтягивает их за ноги, чтобы тоже затянулась петля. А с Ясаульском Нароков решил сделать вот что. Повесить всех, кто взбунтовался, и тех, кто помогал им, а именитых купцов и уважаемых людей города раздеть догола и, привязав к скамейкам на площади, выпороть и, выпороть их, возить потом по улицам для показа. Всех же честных граждан, если таковые могут быть или останутся в Ясаульске, князь разделит на две половины. Одни станут заложниками, чтобы восстание в уезде больше не повторялось, а другие, обрядясь в мантии палачей, своими руками будут вешать бунтарей и пороть купцов. Слухи были неправдоподобны, противоречили здравому смыслу, но город, охваченный паникой, мог поверить сейчас во что угодно. Скорее всего, они кем-то умышленно распускались, чтобы горожане сами поднялись и расправились с восставшими, а каратели встретили бы хлебом с солью. Достоверно было известно два обстоятельства. Батальон Нарокова больше, чем наполовину, состоял из калмыков, о казачинах еще при Екатерине II, и чем-то напоминал Андрею дикую дивизию. А еще сам князь очень любил театр, считался интеллигентом, хотя и носил черную форму.